моя дорогая, приют бесприютных сердец. Как часто к тебе я взлетаю душою усталой своей. Ты манишь меня, словно птицу, в далекий чертог золотой. А сердце сильнее стучится при мысли о встрече с тобой. А честно моя дорогая, ты ждешь меня, верю, ты ждешь. Ты с тем, кто в борьбе побеждает, победную песню поешь. А честно моя дорогая, ты ждешь меня, верю, ты ждешь. Ты с тем, кто в борьбе мои слезы рукой материнской своей. Отчизна моя дорогая, скорей бы достигну тебя. Борение земному укрепляет незримая сила твоя. Отчизна моя дорогая, ты ждешь меня, верю, ты. Отчизна моя дорогая, ты ждешь меня, верю, ты ждешь. Ты всем, кто в борьбе побеждает, победную песню поешь. Я жду этой встречи желанной, как узник свободу свою. Борюсь и молюсь непрестанно, и плачу порой, но стремлюсь. Отчизна моя дорогая, как рвусь я в объятия твои. О, как я хочу, умирая, назвать тебя домом своим. Отчизна моя дорогая, ты ждешь меня, верю, ты ждешь. Ты всем, кто в борьбе побеждает, победную песню поешь. Отчизна моя дорогая, ты ждешь меня, верю.